А. Гордеев получил заказ от богатого архитектора, и все, что она написала о фресках, ей рассказал накануне Гордеев. Она действительно встретила Бернштейна на улице, и разговор о возвращении был, но это был совсем не обнадеживающий, а скорее обескураживающий разговор, хотя этот благожелательный человек искренне сочувствовал ей и обдумывал вместе с ней все возможности возвращения. Но она не была с ним в консульстве, и не только не была, а не посмела даже просить его поехать с ней. Она понимала, что, несмотря на всю его благожелательность, он вряд ли сумеет ей помочь. Он действительно был знаком с Алексеем Толстым, но не предлагал и не мог предложить Елизавете Николаевне обратиться к нему, потому что Толстой не стал бы хлопотать за незнакомого человека. Бернштейн назвал его как пример, ну вот если бы такой человек, как Толстой, но среди ее русских друзей и знакомых не было такого человека. У нее давно разладились отношения с Машей Снеговой, но все же она поехала к ней, вспомнив, что среди друзей ее мужа есть врач-невропатолог. Встреча состоялась, и врач сказал, что трудно что-либо посоветовать, не видя больного. Елизавета Николаевна вернулась к себе измученная, полумертвая. Хозяйка пришла, чтобы напомнить о долге, и раскричалась, показывая длинные желтые зубы. Она писала Константину Павловичу чаще, чем прежде, и хотя это было трудно притворяться, что ничего не случилось, как ее попросил об этом доктор Безбородов, она притворялась. Когда-нибудь он прочтет ее письма и узнает, как она естественно, разумно угала. Все устроилось. Она задолжала за квартиру, но хозяйка, добрая женщина, охотно согласилась подождать, а потом, когда Елизавета Николаевна написала ее портрет, приняла его в счет долга. В Клемаре сейчас хорошо, цветут яблони, сливы, груши. Должно быть, весна загоняет в ее домик поэтов. На днях Маша приехала с молодым итальянцем, который, по ее словам, пишет почти как Д'Ануццо. Она показала Матиссу последние работы, он поздравил ее и сказал, что поговорит о выставке с купцом. Маша действительно приезжала с итальянцем, и он читал плохие стихи. Клемар был розовый и белый от яблони груш. Матисс действительно очень хвалил ее картины, но выставить надо было не меньше 50-60 холстов. Каждая тоненькая посеребряная рамка стоила очень дорого, а купец сказал, что он готов рискнуть, но с условием, если где-нибудь о ней появится статья или хотя бы заметка. Теперь у нее было два существования. Одно выдуманное, благополучное, в котором сбывалось все, на что она давно перестала надеяться. И второе, подлинное, голодное, спотыкающееся, в котором была одна опора — работа. В молодости, когда жажда новизны окрашивала и оправдывала ее жизнь в Турции, во Франции, на Корсике, ее почти не мучила ностальгия. Константин Павлович был для нее Россией. Теперь, когда ее письма оставались без ответа, она чувствовала себя наказанной за то, что уехала, и неотвратимо, безнадежно одинокой. После того, как Елизавета Николаевна разошлась с Гордеевым, у нее образовался новый круг знакомых. Хозяйка прислала судебного исполнителя, маленького, грозно-добродушного старика с пышными седыми усами. Он ушел очарованный, взяв с нее обещание, что она напишет семейный портрет. И по воскресеньям она стала бывать в шумном, любознательном, беспечном, истинно французском доме. То и дело к ней приезжали корсиканцы, с которыми надо было и приятно было возиться. Дух легкости, неунывания поддерживался, хотя ее решение отказаться или почти отказаться от того, чем она прежде зарабатывала на жизнь, от зонтичных ручек, раскраски тканей, портретов на заказ, было, по мнению всех ее друзей, настоящим безумием. Но это решение было связано с другим, очень важным. Она не хотела вернуться на родину, если произойдет это чудо, с пустыми руками. Конечно, она все равно не могла не работать. Внутренняя необходимость, которую она не замечала, как не замечают необходимости дышать, заставляла ее писать каждую минуту, свободную от других необходимостей: есть, спать, заботиться об одежде.